Глава 17. К территории завода приближалась внушительная колонна без опознавательных знаков. Патрульные не на шутку всполошились. Против такой численности и огневой мощи они не выстояли бы. Но эту территорию не зря контролировал синдикат, куда входило 3 подразделения ЧВК из десяток контрактников-хантеров. Традиционно синие придерживались вооруженного нейтралитета, стараясь не встревать в разборки кланов и группировок. Часовые об этом знали, но на всякий случай связались с базой и заняли позиции. Если начнется заварушка, в ход пойдут гранатометы и заложенные фугасы, установленные на случай гона мутантов. А пока патрульные наблюдали в прицелы, как по старой дороге пылила пехота. Старший блокпоста с подковообразной бородой по имени Венгер, с ударением на последний слог, по рации зевая вызвал подмогу с южного блокпоста. 2 снайпера уже караулили на вышке, в прицелы высматривая возможные мишени. Еще один стрелок занял место рядом с разбитой и раскуроченной коробочкой с РПГ-22. Остальные ребята караулили сзади у мешков с песком. Командир же вышел на грунтовку и закурил, терпеливо дожидаясь, пока пыль уляжется, и колонна подъедет к шлагбауму. «Венгер!» – зашипела рация у старшего. «Это база, говорит». «База, прием!» – ответил наемник, сплевывая в траву. Он узнал голос Раста, ветерана расформированного отряда «Бетта». Теперь тот занимал пост старшего патруля южного блокпоста. «Контакт сообщил, что это Воля», — ответил ему Цикад. «Принял», — сказал ему Венгер, и рация умолкла. «Воля, свобода, хоть армия Чака Норриса». Его это ни капли не беспокоило. Порядок должен соблюдаться, ему за это башляли как-никак. А вот что они вооружены, это плохо. Начнись заваруха, его первого и положат. Кавалькада из машин медленной поступью приближалась к заброшенному заводу. В ее состав входил один морально устаревший БТР-80 с 2 пулеметами, КШМ, или командно-штабная машина, потрепанная бронированная Тойота с пулеметами, любимая тачка бородатых бармалеев в Сирии, и 2 квадроцикла, один из которых непосредственно прокладывал дорогу, а второй замыкал колонну. Внушительная сила, хотя в пределах зоны они представляли собой уязвимые цели из-за отсутствия нужной маневренности. Не доехав до блокпоста метров 50, машины встали, кроме головного квадра, что поехал к Венгеру. Пулеметы колонны предусмотрительно были подняты вверх, тем самым демонстрируя добрые намерения. Передовой квадроцикл вырулил прямо к боевику синдиката. На квадре сидело 2 бойца, оба в ратниках, модифицированных и улучшенных специально для сверхтяжелых условий, с кислородными подушками, встроенными в массивный ранец. В тактических шлемах и с АК-12 за спинами, что не так давно появились в зоне. Один из них, как только водила нажал на тормоза, шустро спрыгнул в траву. После он снял шлем и поднял вверх руку. «Я с миром, господа!» «А это мы сейчас проверим». Венгер шагнул к бойцу Воли, обошел его сзади, покосился на машины, после чего вернулся на прежнее место. Руки его лежали на Хеклер-Кохе. «Не похоже, что с миром. У тебя боеприпасов, будто ты Белый дом решил взорвать». «Спокойно, Синий, мы же в центре ада почти. А к вам с визитом вежливости заглянули на чай», – спокойно заговорил сталкер. «Порядки знаем». «Тогда тормози кавалькаду. Боекомплект в рюкзак. Такой приказ». «Окей, старичок. Короче, я машинку тут припаркую. Мне лично пофигу, начальство хочет в гости. Я передам, что дал добро». «Давай». Венгер махнул рукой, слегка расслабившись. Заварухи не предвиделось. «Пацаны, отбой. 2 ко мне, остальные в штатном порядке». Бывшие свободовцы или анархисты всех мастей высыпали из машины на воздух. Их оказалось 1,5 дюжины. Окружив бронеавтомобили и заняв круговую оборону с личным оружием, они действительно не собирались нападать. Спокойно и деловито, будто на прогулке, бойцы немногочисленной группировки держались уверенно и профессионально. Стволы пулеметов по-прежнему торчали вверх. Пока начальник блокпоста отдавал ребятам распоряжение, шустрый водила квадра уже о чем-то перетирал с начальством возле коробочки. Вольные явно чего-то ждали. Или кого-то. Иначе они не стали бы на технике выезжать в поля. Существовала серьезная причина. Обеспокоенный Венгер связался со штабом. Там ему дали понять, чтобы оставил тех в покое. Кэприш пожал плечами. Главное, чтобы чужаки не доставляли проблем. Но анархия время даром не теряла. Группа бойцов разбрелась в разные стороны, проверяя территорию на наличие аномалий. После того, как чистый сектор обнаружили, его тотчас пометили красными флажками, что охватили квадрат со стороной в 30 метров. Для блокпоста это выглядело детской забавой. Бойцы слонялись туда-сюда с детекторами, втыкали древки с красными сигналами в сырую землю. Так продолжалось минут 10 или 15. Вскоре обнаружилась причина всей этой возни под носом у синдиката. С севера, вернее со стороны Красного леса, послышался характерный гул военного вертолета. Вертушка быстро приближалась. Боевики воли расступились в стороны, освобождая для авиации безопасную площадку приземления. Военный вертолет, опознанный наемниками как Ми-8, пролетел над ними, закладывая вираж влево. Летчик присматривался к площадке. Вернувшись, машина зависла над расчищенным квадратом и медленно стала снижаться. Венгер, наблюдая в бинокль приземление вертушки, отрапортовал. «Вертушка военных прибыла», – сказал он в рацию. Из вертолета стали выпрыгивать люди. Командир блокпоста насчитал 10 человек. Среди них выделил троих – пленника со связанными руками, которого бесцеремонно выволокли из десанта, высокого щуплого парня в старой вышедшей из моды цифровой расцветке и одного мэна без оружия с алюминиевым чемоданчиком. К ним сразу подбежали вольные, взяли их в кольцо, образовав своеобразный щит. Вертолет, едва последний человек покинул борт, мгновенно устремился ввысь, улетая прочь от большого скопища людей. К человеку с чемоданом направилась делегация от воли. Среди них, к большому изумлению Венгера, оказался сам лидер значительно поредевшей части «Свободы» – инженер. Он за руку поздоровался с прибывшим участником шоу с чемоданчиком, после чего те затерялись в толпе. Прилетевшие люди образовали еще одно кольцо, на этот раз вокруг КШМа, куда и направились все участники представления. Минут 15 ничего интересного не происходило. И вот за пределы живого кольца к блокпосту направилось 6 человек. Из них 5 прибыло на вертолете. Шестой участник процессии приехал с анархией. Двинулись они навстречу флегматичному Венгеру. У того зашипел приемник на рации, настраиваясь на нужный лад. Начальство беспокоило. «Слушаю», – принял сигнал Венгер. «Пропусти их без промедления», – приказал властный голос. «И сопроводи, куда попросят». Эфир смолк. Старший блокпоста выплюнул жвачку, винтовка в его руках качнулась при виде нежданных гостей. 6 человек приближались. Теперь он мог получше их рассмотреть. Среди них только 4 имели оружие. Самым колоритным персонажем из процессии, вне всяких сомнений, являлся связанный пленник. Он не шел сам, его тащили 2 дюжих верзилы, приставленных насильно к живому грузу. Он выделялся среди остальных людей и своим внешним обликом – синие штаны с белыми полосками, серый вязаный свитер, ботинки без шнурков. «Заключенный?» – промелькнула мысль у командира блокпоста. Явно парень в тюремной робе не по своей воле оказался здесь, раз его спеленали по всем правилам. Следом за троицей семенил высокий худощавый парень с рюкзаком за спиной. В его облике чувствовалась несобранность и расхлябанность, но еще и интеллигентность. Очков ему не хватало для полноты картины. Второй тип без оружия нес блестящий алюминиевый чемоданчик. Уверенность в каждом движении и горделивая осанка говорили о высоком положении этого человека. Ну и замыкал шествие типичный нищеброд местного разлива, бывший архаровец Свободы. Поношенный комбез и ружье, помятое с бодуна лицо, щетина, типичный стереотипный набор опытного сталкера. «Оружие на землю», – скомандовал Венгер, завидев вооруженную банду чужаков. Первым снял с плеча оружие адепт воли. Его примеру последовали остальные. Венгер картинно выдержал паузу, упиваясь своей маленькой властью секунду-другую, и выдал заезженный спич. «Правила простые. Не шумим, не стреляем, не делаем резких движений, и никого из вас не вынесут отсюда вперед ногами», – подытожил Кэп и кивнул своим ребятам. Двое подбежали, сгробастали кучу оружия с земли, унесли куда-то в бытовку. По кивку человека с кейсом один из сопровождающих охранников передал Венгеру бумажный пакет. Начальник блокпоста спрятал сверток за пазуху. «Обыскивать я вас не собираюсь. Ребята, вы правильные. Думаю, с вами не будет проблем. Артур, Видаль, сопроводите джентльменов». Прибывшие наемники стали с двух сторон группы, после чего потопали прямиком к подступам бара. Венгер сообщил в офис о приятном подношении и снова закурил, флегматично глядя на удаляющуюся процессию. Охранник ушел прочь. Вал побарабанил костяшками пальцев по столешнице, рассуждая о первопричинах появления столь внушительной бронированной кавалькады. Конечно, он связывался с представителями воли с просьбой откликнуться на одно любопытное дельце, но не ожидал именно такой реакции. Обычно приходил курьер, если того требовала необходимость. В геополитических играх анархия больше не участвовала. После сокрушительных потерь 8 лет назад и череды разоблачения продажных командиров свобода утратила прежнее влияние как противовес одиозному долгу. Теперешние жалкие последователи мощной группировки и в подметке не годились по накалу страстей последней. Но зато у обновленной свободы появилось одно небольшое и удобное для Вала преимущество – скрытность. Боевики анархии мало где фигурировали в сводках местных новостей с учетом распространения интернета на территории зоны. Сказывалась малочисленность группировки и ее сплоченность. Этим мастерски пользовался бармен, нанимая адептов клана в своих интересах. С точки зрения репутации, они подходили наилучшим образом. По всей зоне к анархистам относились снисходительно, в отличие от членов других группировок и одиночек. Конечно, для больших сделок они не годились, но по-крупному Вал не играл. Наемников-торговец не привлекал, несмотря на их протеже и подчеркнуто дружеские отношения. Дорого и малоэффективно. И вот теперь анархия заявилась на огонек, весело бряцая оружием и открыто заявляя миру о своем присутствии. Фейерверки забыли взять. У Вала появилось предчувствие, что теперешний перформанс неспроста. Боевики воли действовали согласно тщательно продуманному плану, и психическая атака проржавевшей техникой на блокпост – один из его пунктов. Но связан ли столь нежданный визит свободы с фанатом и просьбой Вала об одолжении? Этого торговец не знал. Вал заглянул в зал. Никого. Все посетители исчезли разом. Наверное, вышли на улицу поглазеть на колонну. Любопытство – страшная сила. Совсем недавно за столом сидел грешник с цигаркой в зубах. Бродяга исчез, пока бармен перетирал с дикобразом свежие новости. Не дождался подлец. Это не понравилось хозяину заведения. Вал припомнил подробности последних месяцев из жизни грешника. Тот и раньше не отличался покладистым характером. Теперь и вовсе с катушек съехал, раз пытается ввязаться в крайне запутанное дело. Парадокс, но в этот день глава синдиката напрямую, без изврата, дал понять нежелательность сотрудничества с грехом. Даже деньги предложил за случайную смерть мерзавца. Меньше всего Вал желал связываться с неуправляемым беспредельщиком и заодно с таким же боссом. А в свете недавних событий Валу требовалось соблюдать максимальную осторожность. Господин М не отличался терпением, и за головой наемника могла полететь и его голова. Если он не придумает план, как использовать дуралея в своих целях. Наемник пригодился бы ему. Он не просто отличный боец. Профессионал экстра-класса. Это человек, фанатично преследующий намеченную цель, пока она не будет выполнена. Бармен разбирался в людях. Горящий взгляд из-под лба, блеск зрачков, блуждающая с хитринкой улыбка – первые признаки целеустремленного психопата. Грешник подходил под это описание. В итоге супчик навис над ним, и у него откуда-то появилась карта Севера. Интересно, где он ее взял? Впрочем, какая разница? С картой у будущей экспедиции больше шансов добиться успеха, нежели в отсутствии последней. Вспомнил Вал реплику наемника и о северных территориях. Смысл в его словах определенно читался. Случайностей не бывает. Каждое совпадение – это череда малозначительных событий, связанных между собой тонкими нитями. Разразилась буря, и вот тебе огромный кусок ранее неизученных земель. А появление фаната, что бредил севером, играл в Джеймса Бонда, пока не сдох. К ним относились и события сегодняшнего дня. Что здесь потеряла анархия, которая нежданно наведалась на боевой технике прямо в гости к синдикату, отчего тот здорово напрягся? Стечение обстоятельств? Нет, далеко нет. Грешник? Карта? Почему сейчас? Тоже случайность? Одни вопросы и не талики внятного ответа. Бармен поставил чайник на плиту. Пора попить кофе, освежить мысли. В этот раз кофе он решил сварить себе не такой крепкий. Сердце нужно беречь, особенно после случившегося инфаркта. Вскипел чайник, одновременно с ним хлопнула дверь. Вошел все тот же дикобраз, всклокоченный, запыханный. Еще на подходе бармен услышал его натужное дыхание и характерное шарканье. Вместе с охранником до слуха долетел далекий гул, что ворвался в эфир фыркающим и прерывистым раскатом, который нарастал с каждой секундой. Шум винтов, агрессивный и угрожающий, пробивался даже через бетонные стены. «Босс!» – выпалил сходу охранник. «Сюда вертолет летит!» «Серьезно?» – ответил бармен с раздражением. Тупица дикобраз явился только из-за летящего вертолета. «Ей-богу, как ребенок! Вертушек не видел, что ли?» «Бери валеты и на ворота газуйте. Если это ко мне, пропустите. Обыскивать не стоит. Синие позаботятся. А теперь беги за валетом». Бармен проводил взглядом убегающего охранника и призадумался, тяжело вздыхая. Настолько, что не услышал бесшумно подкравшегося к нему повара. Старик вздрогнул, оборачиваясь. Пройдоха без глаза еще не утратил былую сталкерскую сноровку. «Не спится одноглазому», — с раздражением подумал Вал. «Ага, все дороги ведут в бар к вездесущему Валу», — сказал саркастический повар и ушел к себе в покое. С собой он прихватил кружку с чаем. Гул подлетающего вертолета нарастал, становился громче. От восходящих вибраций дрожало кофе в кружке на заляпанном столе. Тихо стучала ложка о керамику. Вал не выдержал и вынул ее, швырнул грубо на деревянную поверхность. У него разболелась голова, отчего он захотел выйти на свежий воздух. Но торговец не форсировал события и остался сидеть на месте. Пройдет 10, может 15 минут. В бар откроется толстенная дверь. Вначале в просторное помещение ворвется, как всегда, возбужденный дикобраз, чтобы скороговоркой предупредить хозяина о прибывших гостях. А через минуты три внутрь войдут незнакомые люди. Они не станут ломиться, как бывалые мужики, с опаской. Осторожно зашаркают чистой обувью по осыпающимся от времени бетонным ступенькам, пройдут мимо верного валета с дробовиком в руках, косясь на него. Их уже предупредили о правилах хорошего поведения на территории подконтрольной синдикату. Без стрельбы, заряженного оружия и явной агрессии. Пространство наполнится чужими голосами, вонью немытых тел, запахом оружейной смазки и нового камуфляжа. Незваные гости. Ему оставалось сделать один маленький шаг, чтобы рухнуть туда навечно с головой. При условии, что он выберет самый безрассудный путь из короткого списка, любезно предоставленного судьбой в лице умершего фаната на пороге бара. Готов ли он одним щелчком поставить на кон жизнь, привычный уклад вещей и положение местного воротилы в обмен на журавля в небе? Сломать систему проще, нежели построить с нуля. А ведь ему достаточно остаться при своих с поруганной гордостью и растоптанным честолюбием, предоставив другим желающим испытать на прочность этот мир. Выбрать зеленую таблетку вместо красной и профукать свою матрицу, утешая себя стаканом хорошего пойла в компании с собственным отражением в зеркале. Плевать на грешника, синдикат, голубую мечту выбиться в люди, на мнение зубоскалов за спиной, что жадный хрыч сдулся. К чему лишние проблемы под старости лет? Торговец постоянно об этом думал, но всегда ставил под сомнение известную украинскую пословицу «Моя хата с краю». И закономерно приходил к неутешительным выводам, что отсидеться не удастся. Дороги в зоне действительно вели прямиком в бар. Вал отпил из дымящейся кружки и вернулся за стойку. Пришло время встречать гостей и заодно понять, что сулит ему назревающая авантюра. На глаза ему попался облезлый поношенный обрез, висевший на крючке с внутренней стороны стола. Старая школа. Бармен ухмыльнулся и картинно поднял на плечо оружие ближнего боя. «Пора показать, кто тут настоящий победитель». Он переломил стволы и за скорузлыми пальцами извлек два патрона с окислившимися гильзами. В ящике стола, где лежали вперемешку бумаги, мелочь и прочее барахло, он нашел два боеприпаса с красной гильзой калибра 12,7. Человек не торопился, хотя с улицы доносились голоса группы людей. Скоро он узнает причину, по которой прилетел сюда вертолет. Старик загнал дробь в обрез и сложил нехитрое оружие. Затем поочередно взвел оба курка и прицелился в толстую дверь.